И вот, с созданием отдельных княжеств, Ассирианского, княжество Лайквенди с вождем Денитором во главе, Равненосского, Зеленолесное княжество Нандар-Явари с вождем Ленви и князем Малисаром во главе, Баларского, морское княжество на острове Балар во главе с князем Эфирионом, Куевенинского, Озерного, Хилкарского, Горного и Утумского, Лавового, началась эпоха Эльфингарда. За столько времени появилось и накопилось множество различий между Квенди этих княжеств. Это как с Русью 11-14 веков, когда есть единый русский народ, который разделен княжествами типа Новгородского, Черниговского, Владимирского и другими. Одна страна, Русь, один народ, русы, но жители каждого княжества были разделены и имели свои небольшие отличия, например, тем же говором. Похожая ситуация была и с Германией времен Первого рейха, Священной Римской империи германской нации. Также одна страна со множеством мелких государств внутри. Вот и в нашем случае похожая ситуация. Обдумывая это, я и решил поступить как мои людские предки. Таким образом, все княжества становятся автономными, но при этом продолжают подчиняться власти Авардирана, который становится центрообразующим царством и становым хребтом Эльфигарда. Вторая часть названия придумала таких аналогий, как Асгард, Нильфгаард и Мидгард, а первая часть от того, что наугрим прозвали всех Квенди эльфами, переиначив на свой манер слово Эльдар. Подобные реформы потребовали изменения всей геральдики, так появился флаг Эльфингарда. Изображение синей звезды с красной круглой сердцевиной в золотой оправе в центре и с серебряными крыльями позади. Основные цвета – синий, белый и золотой. Знамя Эльфингарда Авари. Символизм в том, что красная сердцевина подразумевает вольный аварский дух и аварскую кровь, как родственную связь Линдар и оставшихся Налдар, так и жертвенную, пролитую в войнах, дабы ее не проливали наши женщины и дети. Это напоминание о прошлом. Сама звезда символизирует наш свет настоящего. Сине-голубой цвет звезды – это символ вод Куевенина, колыбели всех Квенди. Самый крупный и длинный нижний луч указывает на единый корень Квиди до его разделения в сердцевине на множество других лучей, новых народов Квенди. Ну а белые крылья обозначают моего белого феникса, мою династию и принадлежность к Линдар. Они символизируют взлет к будущему. Мое личное знамя немного изменилось. Феникс стал более красивым и добавился золотой цвет моей жены Эйзваньяр. А вот символ первого и главного древа жизни Аварграда остался неизменным. Появились собственные флаги у Авардирана, царства Авари и у авардиранских войск. У первого изображено объединение моего феникса с древом жизни. У второго также в белых и золотых цветах изображен мой феникс. Не остались в стороне Лайквенди со своим знаменем в виде упрощенного древа, которое также стало еще одним знаменем друидов и дриад. Появились свои знамена и у остальных княжеств. Личное знамя Силаса и его царской династии Силастиан в виде серебряно-золотого феникса. Символ древа жизни и знамя Аварграда, а также символ аварских друидов и дриад. Знамя царства Авари, Авардирана. Знамена авардиранских легионов. Снизу пишется название легиона, а между крыльев – номер. Знамя княжества Ассирианты или Семиречья, князь, Денитор, а также знамя лайквинских друидов и дриад. Знамя княжества Утумна или Лавовое, правит, князь Сагнирис. Знамя княжества Хилкар или Горного, правит, княгиня Хилиста. Знамя наяжеств Куевенин или Озерное, правит, князь Афелим. Знамя княжества Равониона или Зеленолесное, правит, аварский князь Малисар и Нандарский князь Ленвы. Знамя княжества Балар или Морское, правит, князь Эфирион. Все эти разномастные княжества не являются Авардираном, но являются частью Аварии и подчиняются аварскому царю. Отсюда появилась необходимость реформирования государственного устройства. Так и возникла идея Эльфингарда, объединяющая воедино аварские княжества и царства с княжеством Лайквенди и Нандар. «Радуйся и веселись, Авардирон! Из Утумна к нам триумф грядет!» Слышались по всему Аварграду песни, стихи и восторженные тирады. Авардрим Белирианда вот уже долгое время смакуют различные вести, принесенные из Куевенина и Утумна, как радостные, так и печальные. Наконец-то эта бессмысленная бойня закончится, высказала свое мнение Янасула Маланирель. Она как раз на днях хорошо сторговала урожай со своей фермы и сейчас отмечала это событие с другими знакомыми земледельцами в битком набитой таверне. И тут как раз грянула весть о покорении Утумна. Да, верно, сколько наших ратников там сгинуло, поддержали высказывание миролюбивые земледельцы. Вот только она не бессмысленная. Вклинился в их беседу ратник с соседнего стола, отдыхающий со своими соратниками во время отпуска со службы. А в чем тогда смысл? Ну вернули Куивиэнин, это вправду исконно наши земли. Но зачем нам далось это темное утумно? Взвелась в ответ Янасула. Если ты не видишь смысла, то это не значит, что его нет. В том же тоне ответила ратник. И раз там воевали наши соратники, значит у воеводы царя есть на то свои причины. И прежде, чем девушка произнесла бы непоправимое, вклинились ее приятели-земледельцы. Успокойся, Янасула, не портите праздник, не надо ссориться. Миролюбивые авари не желали ссориться с авари воинственными. За другим столом шла оживленная беседа уважаемых торговцев. А как вам, дофилины, новые сплавы? Спросил Тираль Хадрианис. О, выше всяких похвал, качество невероятного. Хилковорн, конечно, уступает Галворну Эола Темного, но не сильно, заметил первый ответивший торговец. У княгини Хилисты под ногами множество рут и она поставляет свой Хилковорн полноценным потоком, заметил второй торговец. В то время, как мастеру Эолу Темному постоянно приходится искать свое редчайшие звездные руды. И откуда тебе это ведомо? Выразил общее удивление Тиральх. От игладского торговца Нельмираса охотно поделился тот, когда сторговался с ним в Амон-Рибаде недавно. Ай, махнул рукой четвертый торговец из Линдар, что там этот ваш мастер Эл Темный. Да Филимтул Ведвимирис сумел его превзойти своим красным утумварном. Завязался очередной виток спора. Эф, фыркнул торговец из Налдар. Алый сплав вашего светлого мастера тоже создается из пусти нередких, но далеких от нас рут и огня утумна, а по качеству они равны. В любом случае, я надеюсь, что все эти редкие сплавы подольше будут в цене, заговорил первый торговец. Ведь с течением времени и увеличения караванов этих сплавов будет все больше и больше на авардиранских рынках, а значит будут становиться дешевле с каждой партией. Таковы законы торговли, вздохнул Тираль Хадрианис, но вы не учли кое-что. Наговорившего уставились заинтересованные взгляды, ожидая продолжения. Это живность утумна. Хмм, а ведь верно. Там же истребили всех тварей и теперь достать новые шкуры, туши и прочее будет невозможно. Это ж как они в цене вырастут. Загомонили осененные открывшимися перспективами главы молодых торговых домов авари, созданных на богатствах от торговли с княжествами. Благодаря своему авантюризму и рискнув, они смогли закрепиться на новых рынках и открыть там представительство своих домов. А через несколько столов вели разговор торговцы старых торговых домов авари. «Нужно срочно открывать свои торговые дома во всех княжествах», — говорил молодой представитель дома Синтриэль. «Но ведь это огромные расходы», — отвечал ему первый торговец другого дома. «Все наши караваны и богатства вложены в освоение рынков всего Белирианда», — вторил еще один представитель. «Да и выгодны товары тех княжеств будут недолгое время», — заговорил третий. «Нам и так с трудом удается вести торговлю с Наугрим и Эльдар, одновременно соперничая с ними», — заметил четвертый. «Да поймите же, нужно быть дальновиднее», — продолжает настаивать на своей правоте торговец рода Синтриэль. «Эти княжеские редкости сменятся иными уникальными товарами тамошних ремесел, а это уже постоянные и регулярные поставки. Но нужно уже сейчас снаряжать караваны в княжество и открывать там торговые представительства наших домов. Молодые дома там уже закрепились. Если мы упустим время, то они полностью освоят те рынки. Нам бы рынки Белирианда освоить сначала, а не распылять силы еще и на рынке княжеств. Может, вам слава Дофилины Рассалиэль Кельмари спокоя не дает?» — улыбнулся один из торговцев. «Дело не в славе, а в самом торговом доме Кельмарис. И что же за дело с этим молодым домом Дофилины Рассалиэль?» — снисходительно вопросил третий. «Все дело в Метлине Кельмарисе», — подавшись вперед, зашептал один из Синтриэль. Собеседники вмиг сбросили свои наигранные маски, став предельно серьезными, и устремили свои хладнокровные глаза на затронувшего столь значимую фигуру Эвардирана и всего Эльфингарда Авари. «Что Дофилин имеет в виду?» — холодно спросил один из торговцев. «Только то, что помимо старых и новых торговых домов в торговлю включился и дом царский». Глава 28. Последний закат эпохи Древ. 1450-1495 года эпохи Древ. С ростом населения и его благосостояния росла потребность в развлечениях. Когда-то, в далеком детстве моей человеческой жизни, я смотрел фильм «Гладиатор». Это классное кино про Римскую империю, а уж сюжет мести чего стоит. Но главное, там был показан знаменитый Колизей. Вот так и всплыла в моей голове идея возвести различные сооружения античных развлечений. Первым делом я поделился своими мыслями со своей любимой женой. Илова согласилась с моими задумками и поддержала меня на собрании совета. Заскучавший после строительств градов, Твердыни гавани и Тамерилли Салион загорелся возведением главной развлекательных построек Варграда, арены ипподрома, амфитеатра и термы. По плану, этот комплекс нужно возвести в центре праздничного района, отчего его необходимо было перестроить. Главная арена получила название «Колесиум», от слова «колесо», так как арена по своей круглой форме соответствовала такому же круглому колесу. Там устраивались различные бои гладиаторов, турниры и баталии отрядов. Разумеется, оружие было затупленным, а доспехи укрепленные, чтобы не допустить смерти участников. Пусть это и зрелищное шоу, но оно не должно быть кровавым. Само здание должны украшать статуи чемпионов. Этакая аллея славы многих гладиаторов и ратников, занять место среди которых стало очень престижно и почетно. Арена Колесиума Эварграда. На ипподроме проводятся гонки на колесницах и различных верховых животных, а также турниры витязей наподобие рыцарских. В амфитеатре происходят различные представления актеров и выступления магов с друидами, там же выступают лучшие и известные музыканты, певцы и поэты. Терма же состоит из бань, купалин и отделения храма любви. Там можно попариться и поплавать в компании прекрасных жриц, которые могут устроить как массаж, так и дарить свою любовь. Ипподром Варграда. Очень трудно передать то чувство, когда полностью забитый Колесиум, не сдерживая эмоций, поддерживает своих любимцев, бьющихся друг с другом в центре арены. Такой же ажиотаж в народе вызвали и театральные постановки актеров, и гонки на колесницах, и турнир витязей верхом на закованных в броню оленей и скифов на волках и пантерах, и купальни со жрицами божества любви. Сделавшая стремительный скачок индустрия развлечения стала приносить еще больше доходов в царскую казну, отчего поначалу загрустивший от изначальных расходов на строительство Митлинкельморис теперь светился довольством. Такие мероприятия также стимулировали экономику, особенно торговлю. Это позволило на совете принять решение частично перевооружить войска. Как раз появились новые сплавы, доспехи и оружие, руны и методы ковки. В соответствии с изменением государственного устройства начато формирование легионов Эльфингарда на основе войска Эвардерна. Если экипировка последнего является лучшей и осталась почти неизменной, то армию первого пришлось снабжать по остаточному принципу, что сказалось на упрощении экипировки. Все же, эльфингардские легионы – это общее и единое войско всех государств Квенди данного объединения. Вооружение эльфингардских легионов. Доспехи лучников Эльфингарда, доспехи егерей Эльфингарда, доспехи пехотинцев Эльфингарда, доспехи фалангитов Эльфингарда, гоплиты Эльфинграда, мужской доспех, гоплиты Эльфинграда, женский доспех, доспехи паладинов Эльфингарда, доспехи витязей Эльфингарда, лекари и маги-целители Эльфингарда, метательные машины Эльфингарда. Не отставал от нас и князь Денитор со своими лайквенди. В отличие от аварских военных доктрин, у них превалируют доктрины лесной войны, что сказывается на их экипировке и прочем. Помимо создания лепестковой чешуйчатой брони, которой мы решили экипировать аварских лесных егерей и скифов, лайквенди стали изготавливать и другие лесные доспехи для своих войск. Тем более, что часть своих войск ассирианское княжество обязано выставлять на службу Эльфингарду Авари, как и все остальные княжества. Лайквинский лучник – мужской доспех. Лайквинский лучник – женский доспех, лайквинские гоплиты, лайквинские фалангиты, мужской доспех, лайквинские фалангиты, женский доспех, лайквинская жрица-друид, лайквинские метательные машины, волчий всадник лайквенди. Большие результаты были достигнуты в друидизме. Так, друиды обоих народов смогли вывести и вырастить энтов и энтиц, именно наших, собственных. За прошедшие годы выведенная древесная раса неплохо так размножились. Особой популярностью инты пользуются у помешанных на лесной природе лайквенди и нандер. Тем не менее, от этих созданий была значительная польза. Интицы помогают друидам и дриадам следить за лесами и деревьями, сажают новые древа, тем самым расширяя границы лесов, что особо актуально в степях рун. Еще оказывают помощь в сельском хозяйстве, особенно в садоводстве, и украшении каменных градов. Инты же являются отличными защитниками леса и стражами лесных границ, что было испытано на практике в отражении набегов орков. Результат вышел отличный, слуг Милькара давили и разрывали на части, связывали лианами и погребали под землей корнями. С тех пор орки очень неохотно лезут в аварские леса, предпочитая леса Ятрим, побережья Фалатрим и горы Митрим, а при виде ходячих древ многие налетчики Ангбанда драпают обратно. К тому же, эту расу древ очень любят дети Квенди, которые просто обожают лазать по ним. Им там подобное только в радость. А интицы угощают наших детишек фруктами, выращенных на их ветвях. Все же инты создание добра и света. Общаемся с древесным народом по Асанве в основном, а на Аварине могут разговаривать только развитые и взрослые древа. Некоторое количество интов и интиц в сопровождении друидов и дриад обоих народов было отправлено в Зеленолесное княжество и далее в Куевенинское. Не стоит держать все в одной корзинке, особенно если в будущем ей грозит грандиозная такая войнушка и затопление. Самое же главное, что аварские инты с интицами созданы именно нами, Квенди, а не Айнур, соответственно, верны они тоже нам. К тому же, познание природы и леса у Лайквенди настолько велико, что они сумели вывели и вырастить боевых одоспешенных интов. Теперь же, их друиды-исследователи погрузились в разработку древесной брони. Боевой одоспешанный энт-воин Лайквенди. Не забыл я и про еще одну часть моих планов. Самую главную проблему всех аварий и многих других квенди, живущих в смертных землях. Вырытые под древом жизни тайные подземелья обустроены по вашему плану, повелитель. Тамириллис Элион проводил для меня целую экскурсию и докладывал о проделанной работе. Помимо главного архитектора, по пути в тоннели нас сопровождали советники по медицине и магии из рода Ленирис, Утина и ее внук Итланир, советник по друидизму, Лаирис Патраиль, советница по сельскому хозяйству, Бальгашисилан, а также архивариус и хранитель аварских тайн, Дермал Фалериэль. Пришлось потрудиться, разрываясь между основной задачей и обустройством подземного Аварграда, но тайну удалось сохранить, продолжил держать речь Тамириль, а с материалами и вовсе не было проблем. Что по второстепенным задачам? Задаю вопрос советникам, кои причастны к воплощению этой части плана. Грибные и паучьи фермы перенесены в дальние пещерами и уже обустроены, отчитывается Бальга. Часть образцов и выведенных пауков-предельщиков мы передали соглядатаям Мыловы, перворожденная из Линдар привычно именует царицу по имени, по праву древней. Все верно, спокойно подтвердила моя жена. Царские соглядатаи передали груз в караван, собранный торговым домом Кельмарис. Расселиэль уже отправилась в путь до Куевенина, где успешно сторгуется с торговцами Хилисты, а после чего вернется обратно в Аварград. Естественно, все это в тайне. Как только боевые хилкарские пауки будут доставлены, то ими займется Акирисель Симонол и разместит их кладки по окружающим это место тоннелям и пещерам. Хорошо, такая дополнительная охрана будет в самый раз, киваю советнице и замолкаю, так как наша процессия вышла из тоннеля, который охранялся центурией моих претарианцев. Пред нами предстал огромный зал, где посередине прорастает громадный корень древа жизни. От него равномерно по помещению тянутся корни поменьше, из которых выросли большие бутоны с лепестками красного цвета или же коконов, смотря как посмотреть. Сам же зал обустроен прекрасными гравировками и резьбой на камне. Впечатляюще, в который раз поражаюсь чувству прекрасного, присущее всем квенди. Полагаю, что все готово. Это так, повелитель, слово взял Итлинис, сверяясь с данными раскрытого свитка в его руках. Получив исследование князя Афелима по священному Куевенину и его преобразовании в настоящий магический источник чистейшей маны, наши маги-исследователи смогли создать собственный магический источник, расположенный подземельем ниже. Строителями Дофилина Тамириля там обустроено большое подземное озеро. Таким образом, наш источник имеет большой объем чистой маны, которая самостоятельно восполняется, точно так же, как и Куевенин. Сами подземелья укреплены магией рун, дополняет доклад архитектор, поэтому утечек маны не произойдет. Верно, согласно кивнул советник по магии. Вообще, это открытие дало нам громадный толчок в понимании и изучении как маны, так и самой магии в целом, что благоприятно сказалось на других исследованиях. Как на источник отреагировало древо, задает вопрос Илова. Отвечать принимается Лаирис Патраиль. Корни древа сразу стали тянуться к магическому источнику, отчего нам приходилось их сдерживать, чтобы полностью наполнить подземное озеро водой и преобразовать ее в чистейшую ману. Сейчас корень древа спокойно пророст в центре озера и умеренно впитывает магию для роста и упрочнения корневой сети Авардирана. Источник не иссякнет, уточняю важнейший момент. Нет, повелитель, слово взял Итлинис. Слава Эру и Луватару, источник поистине нескончаем, так как мана воссоздается крайне быстро. Корень древа впитывает не саму чистую ману, а лишь ее свет, магическую составляющую. Также, специально выращенными цветами, корень впитывает и магические испарения источника. Еще нужно учитывать, что и само древо жизни является источником природной магии», — добавил советник-друид. «Это так», — кивнул советник-маг. «На примере взаимодействия этих двух источников, нам стало известно, что моносвета и моноприроды хорошо сочетаются друг с другом и взаимно дополняются, в отличие от монотьмы орков и моноогня одного из лавовых магических источников Вутумна. Это хорошие вести», — с этими словами начинаю спускаться по ступеням вглубь зала. «Вернемся к древу. Удалось вырасти ли успешные плоды?» — спрашиваю у Тину Ленирис. «Моя свита следует за мной». «Да, повелитель», — устало отозвалась еще одна древнейшая из Линдар. «Понадобилось время, чтобы древо научилось правильно выращивать тела Квенди». «Эх, очень много времени», — глубоко вздохнула советница-целитель, «но после многочисленных наставлений по Асанве древо стало правильно выращивать плоды, идеально похожими на исходные тела. Осталась только самая главная проблема. Знаю», — прерываю говорившую, при этом осматривая бутоны с питающими из корнями. «Уже обсуждали эту проблему ранее. К сожалению, подобное нам пока решить невозможно, сами знаете почему. А Фелиму уже отправили полученные результаты?» Меняя тему, спрашиваю свою любимую жену из Ваньяр. «Да, я все сделала», — молвит Илова. «Гонец соглядатый с претарианской охраной отправится с ближайшим караваном, идущим в дальнее княжество. Признательно киваю моей царице и обращаю свой взор к хранителю всех знаний и тайн Навари. Все переписано в тайный архив, мой царь», — Дермал Фалериэль истолковал мой взгляд верно и тут же ответил. «Если знание — это сила, то царский архивариус самый сильнейший в Орде разумный, ибо только ему ведомы все знания о Вари». Спустя время, когда все, что хотела, смотрел и позадавал причастным советникам вопросы, посещение в тайное подземелье завершилось, и мы все разбрелись по своим делам. Как только мы с супругой оказались в наших царских покоях, я сходу интересуюсь. «Ты позаботилась об охране, еще задолго до начала строительства. Тебе не стоит волноваться подобно тревожному морю, свет жизни моей», — обняла меня сзади любимая. «Все мои соглядатай надежны, а твои претарианцы сильнейшие мастера-ветераны. Их свет ярок и затмится тьмой Милькара или его слуг. Эти авари верны только нам. Наши тайные дела все также остаются тайными, а планы уже воплощаются в жизнь. Ты всегда находишь нужные слова для успокоения моей души». Легкая улыбка озарила мой лик. «Как дела у нашего рода? Младшие по призыву постигают ратную науку в легионах, под присмотром триариев». Илова прекратила объятия и, немного пройдясь, уселась на наше ложе. «А вот наш первенец набирается мужества просить нашего благословения и разрешения жениться на своей давней возлюбленной. На это я устало возвел очи вверх, под пристальным взором жены. Это его право, Илова», — встречаюсь с ней взглядами. «Взять в жены ту, кто по душе». «Я согласна», — царица смутилась и отводит глаза в сторону. «Эх, но мог бы полюбить и одну из дочерей Денитера. Тем не менее, пусть избранница Лантариса не из знатного аварского рода, но она авардрим, в ней течет линдарская и налдарская кровь. Мне это ведомо», — пожимает плечами жена. «Как и то, что она добрая и умная, сильная духом и крепкая телом, ее свет ярок, а огонь пылает. Прими выбор нашего Лантариса, как приняла выбор и других наших детей». Устало вздыхаю и приземляюсь на кровать рядом с Иловой, крепко обнимая ее. «А насчет Денитера, другие наши дети или внуки свяжут его род с нашим кровными узами». На арене Колисеума шел финальный бой между гладиаторами-чемпионами очередного авардиранского турнира. Как оно обычно и бывает, трибуны оказались полностью забиты поглощенными зрелищем авардрим. В специальном зале делались различные ставки. На трибунах возникают споры о победе одного или другого чемпиона. Эмоции зрителей плескаются через край арены в поддержку своих фаворитов. Музыканты добавляют накала своей музыкой, соответствующей данной ситуации. Я в обнимку с моей женой и составившими нам компанию детьми, Лантарисом, Тельсионом, Тимирелли и Ривель, расслабленно нежились в царской ложе на мягких мини-тронах, да наблюдаем за представлением и ведем беседы на различные темы. «Как странно», — заговорила Ривель, самая младшая из присутствующих детей. Ривель, тем самым привлекая к себе внимание. «Почему небо начало темнеть?» Взоры всего царского семейства и хранивших наш покой претарианцев устремились вверх. Небосвод взаправду начал темнеть и стали видны звезды. А странно потому, что сейчас середина дня и до вечера еще далеко, а тут будто светильник выключили. Вот тут у меня все внутри упало. «Итак, началось», — шепчу я культовую фразу, великолепно подходящую этому моменту темнеющего дневного неба. Под недоумевающими взглядами резко вскакиваю и начинаю сыпать приказами преторианским гонцам. Немедля созвать весь царский совет и государственное собрание. Привести все легионы и гарнизоны в боевую готовность. Разослать гонцов по всей стране с приказом готовиться к войне. Всех мирных жителей укрыть за стенами градов и твердынь. Все егерские и скифские легионы направить стеречь все наши границы. Гонцы убегали один за другим по мере получения приказов. Моя семья ошарашенно наблюдала за моим действом, не понимая моей реакции и поглядывая на все темнеющий небосвод. Ко мне подбегает глава Колесеума с немым вопросом на недоумевающем лице. Бой закончить, зрителей успокоить и отправить по домам, Колесеум закрыть. Тот тут же убегает исполнять царскую волю, а я поворачиваюсь к очередному гонцу. Усилить патрули легионов стражи в градах, выслать на улицы жрецов с царскими глашатаями, чтобы они успокаивали народ и доводили до всех решения совета и собрания. Из градов никого не выпускать без соответствующих приказов и разрешений. Приготовиться к вскрытию арсеналов для ополчения. Тут все присутствующие пораженно ахнули. И было с чего. Ополчение созывается только при угрозе существованию Эвардирана. Дело в том, что в многочисленных арсеналах градов и твердынь хранится и периодически пополняется снаряжение для отслуживших по призыву новиков и уволившихся со службы ратников. Все они переходят в ополчение, крайний резерв для пополнения легионов. У нас все эвардрим обоих полов обязаны отслужить в армии по призыву. Этакая тотальная милитаризация населения Эвардирана. Поэтому и арсеналы скопились за это время соответствующие росту численности авари. Их вскрытие означает почти поголовное вооружение Эвардрим, чего в аварской истории еще ни разу не было. Ничего, береженного авари Илуватар бережет, а небереженного Мелькор пожрет. Ложа пустеет. Тем временем на ближайших трибунах заметили бегущих гонцов и уходящую из ложи царскую семью, что усилило волнение и недоумение толпы. Наша же процессия стремительно движется в сторону дворца. Почти забежав в зал совета, появилось время на подумать. Зал собраний царского совета во дворце Древа Жизни. Угасание дневного и ночного света Древ Валар означает только одно. Мелькор погубил Древо, убил Финвы, отца Феонора, украл Сильмарили, рассорил Даманалдор и взбунтовал их против Валар. Соответственно, скоро будет его бегство в Средиземье, в Ангбанд, наместником которого тот назначил ранее шпионившего за Валар Майрона, того самого, будущего Саурона, вернейший и могущественнейший слуга Мелькора, а ныне Феонор наречет того Морготом, все это время готовил орков к войне. Мелькор Моргот, темный властелин, по прибытии в Ангбанд отстроит его, создаст железную корону и вставит в нее три Сильмариля. Майрон Саурон, моя, вернейший слуга Мелькора, шпионил в стане Валар, а потом назначен наместником Ангбанда. Это значит, что в скором времени, по прибытии хозяина Ангбанда, начнется полноценное вторжение двух войск орков в Белериант с севера. Одна пойдет на гавани Фалатрим, а другая на юг вдоль Гелиона. Так должно быть, если бы в Белерианде не оказалось авари. Вторая армия орков, восточная, должна была уничтожить Лайквенди Денитара у Амон и Реба, но им в тыл ударили войска Иглот. Но теперь же, вместо Лайквенди под удар попадет гораздо более могущественный Эвардрим. Но мы к этому готовились долгое время. Так, что еще? Отсутствие света Валарский Древ играет на руку Мелькору. Орки, темные создания, порожденные в темном Ангбанде и Утумна, поэтому при дневном свете они испытывают неудобства. Думаю, это из-за того, что не было направленных лучей света Валарских Древ. Возможно, когда взойдет солнце, орки будут гораздо слабее при свете прямых лучей солнца. По канону, вроде, создания Мелькора не переносили свет солнца, только волшебник Саруман решил эту проблему в виде создания нового подвида орков, Урукхаев. В любом случае, во тьме будет легче шастать различным шпионам Майер верным Мелькору. Гораздо легче похитить в такой тьме одиноких Квенди и устраивать засады с набегами. Сейчас встряхнутые мной и тревожной обстановкой войска будут готовы к войне, займут подготовленные оборонительные рубежи и хорошенечко так встретят вторую армию Мелькора. Так еще и Лайквенди заклюют врагов до смерти стрелами из лесов. Плохо, что с Элутингалом сейчас проблемно согласовать действия из-за натянутых отношений. Думаю, в этой реальности король Иглот двинет свое войско на помощь Кирдану и его Фалатрим против первой армии орков, западной. Главное продержаться до прибытия в Средиземье Налдор изгнанников первого дома Феонора. Уж они то знатно вдарит по армиям Мелькор, что тот запрется в своем Ангбанде на долгие века. Ладно, я этого ждал и готовился к этому свой народ. при любых возможностях закалял аварские легионы в сражениях с орками. Плохо, что возвращающиеся легионы ветеранов из Утумна могут не успеть к началу вторжения, но все же думаю, что и без них справимся своими силами. В каноне же Иглацлай и Квенди справились, только вот потери у последних в полевой баталии были заоблачными. В отличие от Квенди, орки очень быстро восстанавливают и набирают свою численность, но только не в этот раз и не с нами. У легионеров и доспехи с оружием гораздо лучшего качества, и Авардрим физически сильнее и тренированнее других Квенди, и в строю наши легионы сражаться обучены, и тактика у командиров отлично освоена и развита. А уж тараны аварской тяжелой кавалерии прорвет и раздавит любой строй врагов. Легкая же кавалерия сначала проредит и измотает противников, а потом и добьет в преследовании бегущих. За время ожидания множество мыслей и планов лезет в голову. Выхожу из своих дум и бросаю взгляды по сторонам. Из окон слышно, как бурлит столичный град и как волнуются Авардрим. Слышны громкие гласы глашатаев, призывающих все успокоиться, и велеречивые проповеди жрецов, возносящие молитвы нашему Творцу Эру и Луватару. Свет на небосводе уже окончательно погас, и тьма опустилась на землю. Лишь свет далеких звезд пронзает мрак неба. Аварский лес и все наши древа привычно источают ночное освещение своими светящимися во мраке листьями. Навеяло воспоминание о Пандоре из фильма «Аватар», откуда я и брал эту идею. Долго стоило на Асанве объяснить древу жизни нужное, не раскрывая знания прошлой жизни. Ночной аварский лес и светящиеся древа – это всегда красивое зрелище. Вот только отныне ночь будет долгая и полна ужасов, скорее всего. И так круглые сутки. Ох, это же вся привычная система времени теперь на смарку. С восходами солнца и луны придется создавать новую систему времени и новый календарь. Кхем, какая-то неуместная мысль на фоне приближающейся войны. Похоже, волнуюсь. Силас, что происходит? Наконец, спрашивает сидящая на соседнем кресле троне Илова. Хаэм, моя царица уже успокоилась за это время, хоть и выглядит слегка взволнованной, а вот собравшиеся советники нервничают, а некоторые очень даже сильно так нервничают. Я точно не знаю, лгать нехорошо, но и правду вещать в моем случае нельзя. Но наступившая тьма небосвода явно не принесет ничего хорошего, а значит, надо готовиться к худшему. Обвожу всех своих советников взглядом. Вы все прекрасно знаете, для кого темный небосвод является преимуществом. Советники помрачнели, особенно военные. Из-за этого еще и наши границы стали сильно уязвимы. Советники потихоньку отошли от потрясения и вошли в рабочий режим. Началось обсуждение и принятие необходимых решений. В зал проникает новый шум. Это из казарм Кремлевской цитадели в полном боевом облачении выбегает преторианский легион и строится по центуриям, чтобы занять великие стены Кремля, окружающего и цитадель, и дворец с древом жизни. Разлетается по городу легион стражи в помощь своим дежурившим отрядам, а ратные легионы гарнизона стремительно занимают окружающие столичный град стены. Слышны стуки молотков, которыми механисты приводят в боевое состояние осадную машинерию на стенах. В считанные часы Аварград готов к войне, а в зал совета начинают стекаться различные гонцы от легатов и управителей районов. Что ж, вот и настал последний закат эпохи древ, за которым после длинной ночи явит себя рассвет луны и солнца первой эпохи. Глава 29. Наступление тьмы. Первая битва за Белириант. 1495-1497 года эпохи древ. Докладывайте. Мой голос возвестил о начале очередного собрания царского совета. Прошло немного времени с тех пор, как день сменился долгой ночью. За это время весь Авардерон изготовился к войне. Народ очень сильно забурлил и заволновался, но принятые меры помогли удержать порядок и успокоили волнение масс. Есть проблема с малыми поселениями, вещает Ульвас Нильвинг, советник по уделам Авардерона и глава наместников, мой ревизор и контролер гражданской власти. Советник по уделам Авардерона, Ульвас Нильвинг из Линдар. Наши многочисленные малые селения и фермы не имеют какой-либо защиты, тем более хороших укреплений, слово взял Верталис Бородриэль. Задействовать легионы для их обороны глупо. Мой вождь, я предлагаю оставить малые поселения, всех жителей сопроводить в грады, а ополченцев призвать к оружию. Но это же вызовет недовольство сельчан и крах наших фермерских хозяйств, сморщилась Бальгашисилан, а следом последуют проблемы с едой для ратников и кормом для животных, в том числе и боевых зверей. И все это очень плохо скажется на нашей экономике. Тоже взвился мой главный капиталист мира денег Митлин Кельмарис, коего поддержали главы экономических направлений. «Мы не знаем, к чему готовиться и что нас ждет в этой долгой ночи», — не унимался мой главный милитарист Верталис. «Мы не можем распылять легионы на охрану плохо защищенных ферм и селений. Но если сделать, как желает советники войны, то нас ждет настоящий крах экономики, ибо нарушатся торговые связи между градами и селами. Наши запасы не вечны, а по их окончании нас будет ждать голод, ведь фермы и сельские хозяйства будут заброшены. Как вы тогда будете кормить своих ратников и вооруженный народ?» — продолжил спор Кельмарис. «Так», — я громко стукнул кулаком по столу, что вмиг заткнуло дебаты советников. «Оставлять фермы и селения мы не будем, но и распылять войска на их охрану тоже не станем». На лицах спорщиков появилось смирение царской воли и компромиссу. «Поэтому нужно вскрыть часть арсеналов и доставить потребную экипировку местным ополченцам на фермы и в селения. Так они сами смогут организоваться и защититься в случае нападений. Все же во время своих обязательных призывов должны были постичь ремесло войны». Я замолчал и стал постукивать пальцами левой руки по столу, отбивая советский марш из одной стратегии, глядя при этом на Дофилина Бородреля. Пауза затягивалась, повышая градус напряжения. «И еще, все южные, юго-восточные и юго-западные ратные легионы направить на север к Амону, Рибаду и Рамдаларду». Советники стали переглядываться друг с другом и переговариваться. Верталис кивнул и стал писать приказ на свитке, давая указания подскочившему помощнику. «Все прекрасно понимают, что это ослабление части наших границ. Однако, с моряна ничего не грозит. А вот с севера, да, хоть угроза и не такая сильная. Пусть наши твердыни и крепости давно укреплены и расширены, а гарнизонные легионы усилены ратными и отлично подготовлены. Пограничные рубежи готовы к обороне, но мне все же что-то неспокойно. Я все эти века думал о Каноне, о целях Милькара. Он послал в Белериант две армии, западную и восточную. У каждой наверняка были свои цели. Западная явно должна была уничтожить Фалатрим, осадив и взяв их хорошо защищенные гавани с высокими стенами. А вот восточная, какая у нее по Канону была цель? Что ей делать у горы Амон-Эреб? Зачем ее направили вдоль Гелиона на юг? Что там было такого важного? Лайквенди гонять? По Канону южнее хребта Андрам не было государств Квенди, а Лайквенди, как и сейчас, жили бы в Ассирианде и были бы гораздо хуже развиты, почти как племена Нандар. Наугрим тоже живут чуть севернее Ассирианда в своих подземных городах-крепостях. Какой же смысл был в восточной армии? Найглот и Атримани, думаю, посылали бы малые отряды налетчиков, но основное войско упрямо шло на юг. При том, что завеса Мелиан появится как раз после уничтожения восточной армии. Да, лезть в леса губительно, но взять в осаду леса региона пусть очень проблемно, но все же возможно, только распыление сил будет еще большим. Так что же, почему так все произошло? Единственное, что приходит на ум из логичных идей, это планы Милькара по созданию мощной крепости в горе Амон-Эреб. Таким образом орки бы закрепились бы на юге Белерианда, отрезав Лайквенди с Наугримом и Атрим с Фалатрим. А еще рядом находится горный кряж Андрам с его рудами и металлами. Есть огромный и ничейный лес Таурим-Дуинат с его огромными запасами древесины. Есть протекающая рядом большая река. В этой крепости можно было бы в огромных количествах выплавлять металлы и ковать оружие из броней для новых орков. Ну и как второй фронт заходит отлично. И это было бы возможно, если бы Лутингал двинул свое войско на западную армию вместо восточной. По-моему, это как раз в духе Милькара. Он и Ангбанд создал на всякий случай, когда обитал еще в Утумна. Подстраховался. Вот и тут западная армия, вероятно, должна была отвлечь Тингала от восточной армии, которая должна была захватить Амон-Эреб и очистить окрестности от Лайквенди, тем самым беря и Гладардериат в кольцо осады. Это единственная логичная версия, до которой я додумался за столько времени. Да, а теперь южнее Андрама есть самое могущественное государство Квенди Средиземья. Все это время в Ангбанде наместником Милькара был Гардхаур Жестокий, будущий Саурон, первый после Милькара. И он похитрее и прагматичнее своего господина будет. Жену Тингала ставлю, что Саурон через своих шпионов из Майер в курсе многого в моем царстве и знает, какой мощью обладают авари, знает и о княжествах, и о делах Вутумна. А значит, он обязан был как следует подготовиться. Ведь Саурон точно не дурак и не глупец. То, что число орков в восточной армии будет увеличено, это ясно, но вот до каких точных пределов их расплодилось по воле Саурона, и что еще им подготовлено. Я уверен, что мы выдержим, но какова будет цена? Далее, Лайквенди должны занять оборонительные рубежи и стеречь свой берег Гелиона от Аскара до Легалина, а также берег самого Аскара. Орки не должны переправиться через реки, Сателем кивнул. Советник посол Лайквенди через своих гонцов передаст вести и повеление князю Денитору, а войска княжества возьмет все берега и броды рек под свой контроль. Если орки только попробуют переправиться, то их засыплют тучами метких стрел и снарядами метательных машин, так что живыми на наш берег никто доплывет. Обращаюсь лицом к Верталису. Наших легионы егерей и скифов тоже направить на север в патрулирование вплоть до Старого и Малого Гелиона. Раздав приказания, стали обсуждать ситуацию и различные проблемы. Из-за отсутствия дневного света ведение хозяйства станет очень затруднительным, обозначила еще одну проблему Дофилина Шисилан. Конечно, аварские древа излучают свет своих листьев в ночи, но этого недостаточно и далеко для полей и посевов. Эту проблему не решить, отрицательно качаю головой, Бальга же вздыхает, понимая очевидно, что по запасам. Все хранилища заполнены и обновлялись согласно срокам порчи, поэтому еды и кормов хватит на длительное время. Даже без учета пополнения запасов с фермерских и сельских хозяйств, пастбищ, лесных и рыбных угодий и собирателей, ответила Бальга и продолжила хмуриться. А как с живностью? Снова спрашиваю советницу по сельскому хозяйству. Тут все лучше, животные могут есть и подножий корм, хоть и исхудают, а с водой проблем точно нет. Древнейший Элендар позволяет себе легкую улыбку. Эх, тяжело вздыхаю и обращаюсь к ерзающему Метлину. Метлин, что у нас по экономике и прочим ее направлениям? Это крах экономики, мой повелитель. Сокрушенно воскликнул мой казначей, переживающий о крах выстроенной им с нуля экономической системы Авари. Если не возобновить караванное сообщение между градами и фермами, авардираном и княжествами, тут же перехватил слово Алиас Синтриэль, то придется жить как в эпоху раскола. Из-за остановки торговли, подключился Афион Миндалис, без нужного снабжения потребными ресурсами остановятся все ремесла. Поэтому нам жизненно важно возобновить караванное сообщение в Авардироне. Громко закончил Метлин. Ваши доводы разумны. Я разрешаю восстановить караванные сообщения. Любые другие перемещения, кроме гонцов и по разрешению управителей, запрещается. Нужно все это как следует организовать, чтобы никакие лазутчики Милькара не сновали по нашим землям. Выдаю очередное повеление. Сделаем все как надо, мой вождь, ответил Верталис. Дальше время понеслось галопом. Собрания царского совета шли изо дня в день, легионы пришли в движение, многие из которых шли с юга на север. Проводились государственные собрания, где народу доводились решения царского совета и где обсуждались и принимались или откланивались новые чрезвычайные законы. Сельчане и фермеры вооружались из ближайших городских и крепостных арсеналов. Многие фермерские семейства и сельские роды перебирались в крупные укрепляющиеся селения, а некоторые сразу перебирались в надежные и неприступные грады с крепостями. Глашатаи ежедневно, если так можно выразиться, надрывали глотки, крича новости и повеления на улицах градов. Гонцы мчались на лошадях по ночным путям, доставляя приказы и повеления. От застав и замков в твердыни летали птицы, доставляя донесения воеводам. Снова начали собираться различные караваны торговых домов с усиленной охраной, которые двигались от градов к селам или другим градам с крепостями. Вот где было спокойствие, так это на просторах Великого моря и реках, да в княжестве Балар. Как моряки ходят по морям, так и продолжают ходить, тем более в долгой ночи навигация по звездам стала постоянной. По докладам соглядатаев Илова у наших соседей дела тоже так себе. Фалатрим все попрятались за стенами своих гаваней, и Атрим укрылись в своих лесах и Минигроте. Также и Митрим с Нандар рассосались по своим лесам. Наугрим закрылись в своих подземных городах, но связь с внешним миром держат и караваны пускают регулярно, ибо торговля для них важна и договоры соблюдать необходимо. Лайквенди выдвинули свои лесные легионы на границы, преимущественно на указанные мной реки, но горы Ритлуин не оставили без внимания. Что у дальних княжеств, неизвестно, но совы уже отправлены. Очень повезло с птицами и совами вообще, последние в ночи отлично видят и не заблудятся, плюс в разведке и охране границ великолепны как раз в такой ситуации. Какое-то время ничего страшного не происходило и жизнь потихоньку успокоилась. В градах жизни не прекращала своего бурления, только сейчас в меньших масштабах. Вот только предчувствия у всех были нехорошие. О, Эру, Илуватар, помоги и спаси, им нет конца и края, нам стрел не хватит их разить, вот тьма, да сколько же их. По всей первой линии оборонительного рубежа раздавались возгласы легионеров, паладины панцирной пехоты легиона Фавардирана. Я, облаченный в новый доспех из Галворна, и моя свита с паладинами преторианской царской стражи, тоже облаченные в новые алые доспехи из Утумварна, расположились на высокой третьей стене Амон-Рибада и наблюдали за открывшимся зрелищем первой битвы за Белериант, прозванной в Авардироне битвой Долгой Ночи. Силас и его преторианские паладины охраны в новых доспехах наблюдают на началом хода битвы. Да, вот именно чего-то подобного я и ожидал, только в меньших масштабах. Протянул про себя, но к такому виду даже моя фантазия не была готова. Орда, настоящая орда, полчище, тьма. Целое море орков двигается к нашим границам. В ночи их факелы дают удивительное зрелище, будто миллионы светлячков летит в нашу сторону в этой всеобщей тьме и собирается нас поглотить. БРРР. Орда орков Восточной армии Милькара. После наступления Долгой Ночи не было никаких критических вестей. Конечно, активность орков на северных границах увеличилась, но это было ожидаемо. Такое затишье было использовано нами по максимуму. Множество войск было переброшено к Амон-Рибаду и Рамдаларду, но не вплотную, а чуть южнее, где расположились лагеря. Гарнизонные легионы твердынь были многократно усилены дополнительными ратниками, а запасы всего были дополнены сверх нормы в пару раз, и снабжение не прекращается до сих пор. В случае прорыва через долину, окружения и осады, Кремль Рамдалард будет снабжаться через подземные тоннели, прорытые в кряже Андром, а Амон-Рибад через свой порт речными кораблями по Гелиону. Поэтому орки смогут только блокировать и штурмовать эти кремли твердыню, чтобы их основной армии не ударили во фланг, пока ту будут перемалывать ратные легионы, перекрывшие выход из долины. Еще орки могут попытаться переправиться через Гелион, чтобы обойти нас, но на другом берегу их встретит Лакивенди, и наш речной флот пресечет все поползновения к переправе. Такую же попытку обхода могут попробовать осуществить через горные перевалы и подземелья кряжа Андром, но они перекрыты нашими фортами и замками, а последние еще нужно дополнительно прорыть, ибо мы их завалили. Пока есть время, везде в долине ведутся земляные работы, которые должны дать моим полевым легионам и Лайквенди небольшое преимущество в обороне. Малость, а чуть легче будет. Известия о вторжении в Белериант пришли своевременно. Скивы обнаружили орду на дальних подступах и отправили гонцов. Сами же стали вести тактику засад и наскоков, жаля орков. На ближних подступах к ним подключились егеря, но эти усилия оказались какой-то маленькой каплей в океане. Результаты деятельности засад и наскоков вообще не чувствовались ордой. Еще бы, такая масса. Конечно, егеря и скифы подсократили чутко численность на флангах и авангарде, но вот остальные орки вообще не ощущали проблем, идя широким фронтом. Теперь я понимаю, что чувствовали рязанцы, когда к ним под стены пришла орда монголов. А еще осознал, что эта будущая первая великая битва Авари будет идти не один день. Главное не пропустить орков через наши защитные рубежи, иначе они разбегутся по Авардирону. Бей! Неподалеку раздался громкий приказ какого-то механиста, и в сторону приближающейся темной массы полетел первый огненный снаряд требушета второй стены. На миг все замерло, кроме полета этого снаряда, и все завороженно наблюдали за его полетом. Попадание ознаменовали грохот, большая вспышка огня и визг подожженных орков. Это вызвало бурные возгласы легионеров. Тут же раздались крики, приказы других командиров расчетов метательных машин. Через миг в небо устремилось множество огненных снарядов и горшков, в том числе и из соседнего Рамдаларда. Огонь по такой площади в данном случае оказался очень эффективным, отрезая на время горения передовую часть от основной массы. К тому же это дало хорошее освещение ближайшего пространства. Но оркам было все равно на наши снаряды и стрелы, они наступают и не замечают взрывы. Сносит всех волей твоей, угонимы. Лед разорвался и свергнут диктатор. Но сколько жизней еще унесет твоя расплата? Пропел про себя фрагмент одной песенки, всплывшей из пучин памяти о прошлой жизни. Слова очень подходят. И орков вправду гонит воля Милькара. И северные льды скоро, действительно, разорвутся, когда по ним в Средиземье прибудут второй и третий дома Налдор-изгнанников. И много кто будет свергнут в итоге этой войны. И еще очень много жизней будет погублено из-за расплаты Милькара, а потом и Саурона. Жутко все это. Повелитель, пора уходить в тыл, обратился ко мне командир моих преторианцев. Доспех преторианцев. Я лишь кивнул, ободряюще хлопнул по плечу хмурого коменданта Амон-Рибада, Гессенилима, и пошел в сторону Гелиона. В порту твердыни снуют грузчики и матросы с ратниками, несколько кораблей с метательными машинами отчалили и пошли на север сторожить реку, да сократить численность орков в пределах досягаемости. Взойдя на свой корабль, занял место на корме, снял шлем, подставляя лицо ветру, и какое-то время молча наблюдаю за твердыней и портом, погружаюсь в думы о своих планах и их реализацию. «Мой царь», — обратился ко мне командир верных преторианцев-телохранителей, — «вам нужно хоть немного отдохнуть, пока есть такая возможность. И почему из твоих уст я слышу заботливый шепот моей жены?» — спрашиваю Авара. Тот опускает голову и молвит: «Приказ царицы Илывы — приглядеть за вами, мой царь». Я лишь хмыкаю. Чего еще можно ожидать от любимой жены и советника тайных дел со службой соглядатаев в одном лице? Но воспользоваться отдыхом необходимо, ибо трудных дел впереди предстоит много. Развернувшись и сделав несколько шагов, я приостанавливаюсь и бросаю взгляд на пылающий в этой долгой ночи горизонт на фоне гор Амон-Эреб. ГГ, взрослые села Санилиан, род прародителя Линдар, Энеля, царя Вардирана и Эльфингарда Авари. Да, впереди очень много трудных дел. И на этой мысли ухожу с кормы. По реке корабль шел не так уж и долго, до гавани Лигалинграда. Почти сразу же после причаливания я с моей свитой отправился в главный лагерь, расположенный в ближайшем к долине лесном замке. Такое место безопаснее, чем располагать штаб в полевом лагере. Все ближайшие окрестности стерегут егеря и патрулируют скифы. По дорогам мчатся гонцы с посланиями и донесениями в легионы и от них. Вот так и началась первая битва за Белериант, но далеко не последняя. «Стреляйте по лодкам, и про их лучников не забывайте», — кричит легат, чей легион Лайквенди держит оборону этого участка Гелиона. Он наблюдает за перестрелкой и вражеской переправой. Вдали другого берега видны тысячи факелов и настоящие пожарища, будто весь горизонт запылал. А уж какой грохот оттуда доносился. Там ведь полевое сражение идет, подумалось ему. Но нам лучше в лесах воевать. Легат и Шараль. К нему подбежал гонец. У четвертой когорты стрелы заканчиваются. Отвести их в лагерь на пополнение запасов и отдыха и вернуть на рубеж третью когорту. Быстро отдает приказы легат Лайквенди. Легких раненых к лекарям, тяжелых к целителям. Получив приказы, гонец убежал. И Шараль вновь бросил взгляд на реку. Благо верхом на олене с вершины этого холма открывался хороший вид. Его Лайквенди успешно обороняют вверенный участок и уже настреляли множество колчанов стрел, так и самих орков, чьи трупы заполнили оба берега и саму реку. Вот с северной стороны возвращаются аварские корабли, посылая в орков свои стрелы и огненные снаряды, да тараня вражеские лодки. Уже несколько раз так прошлись. Аварские боевые корабли, по типу галер, тут весла убраны, способны ходить как по морям, так и по крупным рекам. Все корабли истыканы стрелами, местами видны следы огня. На этот раз не хватает двух кораблей. Те либо ушли в приток Аскар, либо сгорели или затонули. Благодаря им сейчас на реке будет небольшая передышка, а потом орки опять полезут в реку. Легат и Шараль, из Ариадора пришли воины Нандар. Ими усилит наши легионы, доложил очередной гонец. Выделить им место в лагере легиона и пусть готовится. Их черед будет через две смены когорт. Поведать им о нашей тактике. Очередной гонец побежал к ездовому волку. Слава Эру! Сородичи не оставили нас одних в трудное время. Легат мысленно воздал хвалу Творцу. Интересно, а на Угрим придут на помощь лучники? Взревели трибуны, их команды подхватили центурионы. Целься, бей! Залп аварских лучников. И в небо взлетели очередные тысячи стрел, чтобы найти свою цель среди невероятной толпы орков. Их орда все наступала и наступала подобно неостановимой стихии, несмотря на взрывы огненных снарядов метательных машин и на тучи разящих стрел авари. Над долиной стоит оглушительный грохот взрывов и шагов десятков тысяч ног, всюду раздаются крики и визги. Гоплиты, стена щитов, взревел легат панцирной пехоты Тулиас Нелевиан, ему вторили уже центурионы его когорты, и в щиты образовавшегося строя тут же застучали орочьи стрелы. Примерный вид стены щитов аварских гоплитов, только время ночное, орки-лучники. Центурион Калентин Элавис стоял за спинами гоплитов своей центурии, которой выпала честь стоять в первых рядах и принять на свои щиты всю эту черную волну орков, удержав при этом натиски строй. Задача привычная, но вот количество врагов слишком большое и строй может прогнуться. Держись, гоплиты, наши щиты им не пробить. Помните, чему вас учили, и бойтесь сегодня попасть в чертоги мертвых. Главное, удержите строй. Гастаты и принципы подбадривают ратников. Все понимают, что их ждет. Многие прошли через множество приграничных стычек и налетов, а также и больших сражений, но даже закаленные в боях триарии испытывают волнение, смотря в сторону приближающегося противника. Над головами летают стрелы и снаряды метательных машин, как из-за спин, так и со стен крепостей на флангах. И весь этот огненный вал со стрелами становился все ближе и ближе к монолитной стене щитов гоплитов Калентина, ощетинившейся стеной копии пик-центурии фалангитов Лумнариса Даниреля. «Как бы по нам не попали из крепостей», — промелькнула тревожная мысль и тут же ушла прочь, ибо механисты свое дело знают. И вот орки уже готовы врезаться в строй первого аварского легиона Авардрит. «Держать строй!» — закричал Эйловис, как многие другие командиры. «Эр-эр-эр-а-а-а!» С оглушительными криками и визгами на легионеров первой линии неслись тысячи и тысячи закованных в железо орков. «И Флири Эльфигард, и Флири Авардирон, и Флири Авари!» — раздался клич легата, подхваченный трибунами-центурионами. «Авари!» — поддержали ратный клич многие тысячи авадрим. Миг тишины, и раздается жуткий треск столкновения волны железной и визжащей тьмы с монолитной и стальной стеной света. «Держите строй!» — кричал Калентин, поджимая своим щитом впереди стоящего, как делают то же самое и все остальные гоплиты легиона. Строй трещит, строй сдвигается под натиском и напором орков, строй гнется, но все же строй держится, даже несмотря на то, что гоплитов просто сдвигает назад, на позади стоящих, которые тоже собираются в давящую массу и давят в спины впереди стоящих, чтобы просто остановиться. Соседним легионам повезло, им отлично помогли сдержать вражеский натиск вырытые рвы с валами, что возвышались по флангам от их легиона. Безопасные фланги – это, конечно, великолепно, но если они не смогут удержать давление орков в проходе между этими земляными укреплениями, то весь легион упадет в ров второй линии, вырытый у них за спинами. Вот тогда они все точно отправятся в чертоги Квалар. Это осознают все в славном легионе Эвардрит, поэтому и давили в ответ, да упирались всеми силами в землю. Слава Илуватару, что новая броня доспехов способна выдержать такую давку. Иначе первые ряды были бы просто раздавлены или задохнулись от давления двух сторон, но и так им очень плохо. О бое сейчас даже никто и не думает. Главное — остановиться. Главное — удержать. Не хочу в чертоги. Главное — выстоять. Неслись мысли у Калентина. Держать строй, неженки. Илу Аватар, посмотри на нас. За нашими спинами наши семьи, так что давите темных тварей. Илу Аватар, помоги нам одолеть тьму. Наваливайтесь сильнее, слабаки. Илуватар, придай нам сил. Если мы не остановим их, то все отправимся в чертоги. Илуватар, укрепи наш свет. Наши соратники задавили орков в Утумна. Так и мы сможем задавить этих уродцев. Надрывают глотку центурионы с принципами, и жрецы-воины распевают свои молитвы и совершают литургию войны. Через какое-то время, казавшееся вечностью и неимоверными усилиями Авардрим, вражеский натиск спал, а давление стало замедляться и, наконец, строй удержался на месте. «Мы смогли, вот теперь пора за работу», — сжал зубы Калентин, когда строй замер на месте. «Приготовиться. Первый ряд на колено, второй ряд бьет копьями». Раздалась подготовительная команда трибуна, и тут же последовала короткая исполнительная. «Первый, колено, второй, бей». Гоплиты услышали продублированные принципами команды и стали их выполнять, как и тысячи раз до этого. Вот первый ряд щитов упал на левое колено, открывая первый ряд орков и давая возможность с открывшимся пространством нанести удар второму ряду гоплитов по растерянным врагам. Единый копейный удар, истошные крики и визги темных тварей. Первый ряд, бей. Следующая команда, и снова удар копий. Второй ряд орков валится пораженными и проткнутыми стальными копьями, закаленные магией света. Первый ряд, встать. Очередная команда. Гоплиты послушно исполняют приказы командиров и уже стоя вновь приняли орков на щиты. Толчок, бей. Теперь, когда у первого ряда появилось чуть больше места, они по команде оттолкнули врагов щитами и нанесли удар копьями или мечами. Калентин и Лавис ощерился жутким оскалом. Теперь-то, твари, мы вас задавим. Как раз теперь после давки и фалангиты своими пика поверх щитов смогут помочь вас заколоть. Шаг вперед, толчок, бей. Команды стали сыпаться одна за другой, и стена щитов стала двигаться вперед, давя темные отродья. Получив пространство поверх аварских щитов, опустились пики и стали колоть гонимых на смерть орков. Раненые и убитые легионеры заменялись стоящими позади ратниками. Первых стараются увести в тыл полевые лекари или исцелить маги, снующие позади строя и добивающих выжившую погонь.